Вот на чем остановилась, конечно, предсмертная мысль Петра. Его презрение к русским не пошатнулось в нем и в последний торжественный час его жизни. Он знал русских, знал в этот момент и себя. Не имея ни воли, ни духа гражданского, он сложил с себя гласную ответственность перед потомством и дело порешил на смертном одре. Тут Питер, Катиша и Данилыч. В этом навсегда позорном триумвирате, это таинственное число имеет всегда поверхностный и временный успех, условились, чему быть и кому быть, и тихо, и быстро. Страница 383. И бедная Россия с введением начала ничем не узаконенного избирательного престола подвергалась испытанию тех нравственных потрясений, которые так тяжко, так безотчетно отзывались на ее общественный быт. И разве Петр не мог отвратить этого зла? Разве не было у него внука? И если он находил его малолетним, то не мог ли он назначить ему соправителей? Если он и тут затруднялся, разве не было у него синода и сената, и достаточно государственных чинов, на которых он должен был возложить обязанности такого назначения, или же назначить временного до совершеннолетия внука соправителя? Нет, не стало, как говорится, Петра на такое дело. И русские, истинно русские, давно заклеймили должными порицаниями, между прочим, и действиями, и действия, по счастью, последние в его жизни. Петр был уже невыносим для России. Он слишком был своеобразен, ломок, а, пожалуй, говоря односторонне, и велик. Велик, но не в меру и не под стать. Он с Россией расходился во всем. Он выражал движение, другая же – застой. За ним была сила, не им открытая и созданная, а подготовленная, и он ее умел усилить к окончательному порабощению. Преобразование его не есть творчество вдохновительной силы, которое истекало бы из него самого. Страница 384. Нет, он не творитель, а подражатель, и, конечно, могучий, но как подражатель полуобразованный и вместе полновластный, введенное им преобразование отзывается узким, ложным воззрением скороспелого государственного человека. Впечатлительный, восприимчивый и нося в себе неоспоримо все зачатки самобытного призвания, он не мог при азиатской своей натуре постигнуть истинно великое, и ринулся, увлекая за собой и Россию, в тот коловорот, из которого и поднесь не находится спасение. Так глубоко запали и проросли корни надменной иноземщины. Способность его подражательности изумительна. Настойчивость его воли придавала ему силу исполнения, и мы видим, как все приемы его были и решительны, и объемны, но вместе с тем мы чувствуем, насколько его нововведения были и насильственны, и несовременны, и ненародны. Не восстают ли теперь так гласно, так ожесточенно против так называемой немецкой интеллигенции, подавляющей русскую в конец? И кто же выдумал немцев, как не тот же Петр? Не он ли сказал: «Придите и княжите, а не мечте Россию, и да будет вам благо»? И подлинно на первых же порах закняжил Остерман, вполне острый ман, и давай играть русским престолом и судьбами России. Тут же вскоре и Берон, но этот уже не закняжил, а зацарствовал, и давай русских и гнуть, и ломать, и замораживать целыми властями, выводя их босыми ногами на мороз русский. Страница 385. Чего вы, мои бедные русские, не вынесли от этих наглых, безродных пришельцев? Но пришельцы эти были вызваны, водворены, они все были бездомные, великим преобразователем для затеянного им преобразования. Но что это за звание или призвание преобразователя? Если это высокое вдохновение, свыше данное, собственно, лицу, отделившим от человечества, или же это есть обязанность, назначение каждого, отдельно взятого из царской касты, вступающего на престол? Что касается до меня, то, не вдаваясь ни в какие догадочные умозаключения, относительно преобразователей заморских, я, не выходя из пределов наших и основываясь на выводах исторических, чисто русских, скажу, что дух преобразовательный обнимает не одно лицо в силу каких-нибудь предопределений, а каждую и каждого появляющегося на царство. Петр I заявил себя ломким преобразователем, первый имел эту манию, и мания эта же не с такой силой, конечно, стала занимать, волновать, обуревать всех последовавших ему венценосок и венценосцев. Нет ни одной и ни одного из них, который бы не задумал себя показать и хоть чем-нибудь да прославить себя, конечно, не расширением прав народных, но расширением собственных своих в виде изменения одного другим. Проследите повествование наше, за исключением обычного указа о возвращении ссыльных в Сибирь, о прощении недоимок, о перемене, конечно, не формы правления, а формы мундира, вы усмотрите ряд изменений, назначений, наград и весь этот деятельный шум и треск, сопровождающий всякое новое царство. Страница 386. Такая мания одинаково будет действовать в большем или меньшем размере, в увеличивании налогов, а главное, пределов империи. Таким образом, все они, волей или неволей, и преобразователи, и завоеватели. Достойные права люди исторической памяти, но для них не настало время истории. Итак, Петр заявил себя неуклонным, упорным преобразователем. Но что же вызвало и навело его на такое сложное и трудное поприще? Вопрос естественный и крайне любопытный, но, признаюсь, не входящий в мое исследование. Здесь надобно призвать на помощь и саму психологию, она же оставалась для меня всегда какой-то terra incognita, земля неизвестная. И потому не нахожу надобности зарываться вглубь этого человека. К тому же весь он и дела его налицо. Из таинственных причин, подействовавших на его впечатлительный ум, есть все-таки одна сторона, оставшаяся как бы невыслеженную, а именно первоначальные, заронившиеся в нем религиозные зачатки. Как человеку исключительно властолюбивому, патриарх ему мешал, и он заранее думал и мечтал об уничтожении такого равносильного ему явления. Меня всегда приводило в раздумье, какая мысль влекла его в Саардам, почему он, слагая из себя императорский сан, превращается вдруг из Романова в Михайлова. Страница 387. Почему этот неуч, не жаждущий науки, взялся за топор, а не за книгу? Ведь он в Голландии под рукой Гаага и Лейден, а также Амстердам, средоточие тогдашнего движения умов, там гремели уже учения нового права, там Но он не ищет пера, а ищет секиру и находит ее.